параграф 4. Опровергайте правильно и без провокаций. Основной жизненный принцип известного политического деятеля, философа и императора Римской империи Марка Аврелия звучал так: «Делай, что должен, и будь, что будет». Именно этот принцип лежит в основе техники работы с манипуляцией, которая и названа в честь этого великого политика. Техника Марк Аврелий. Есть несколько типовых ситуаций, при которых использование данной техники весьма эффективно. Нередко вас на переговорах пытаются ограничить какими-то условиями. Одна из ситуаций – вам на переговорах пытаются включить время. Что ж, это право оппонента – пусть включает. А для вас в такой ситуации самое время включить технику Марка Аврелия. Делай, что должен, и будь, что будет. Часто ли вам приходилось слышать такие фразы? У вас есть ровно 5 минут, говорите свое предложение и уходите. Я ограничен во времени. У меня нет времени вас слушать и тому подобное. На что нацелена эта техника? Давайте разберемся более детально. Почему человек может говорить о том, что у него нет времени? Причина первая – у него действительно нет времени. На самом деле, даже если вы договаривались заранее, даже если этот человек назначил вам встречу именно на этот час, даже если вы подготовились и все формальности соблюдены, могут случиться чрезвычайные непредвиденные обстоятельства. У вашего оппонента может заболеть ребенок, жена. Именно в этот момент его просто может вызвать босс. Да мало ли что может резко поменяться и резко случиться. Что делать в таком случае? Конечно же, перенести переговоры. В противном случае, могу вас уверить, если вы начнете в данный момент свое предложение, ни к каким хорошим результатам это не приведет. Человек будет торопиться невнимательно вас слушать. Его мысли будут далеко, он будет целиком и полностью думать о своих внезапных обстоятельствах, и на пользу делу это не пойдет. В таких случаях необходимо перенести встречу, но перенести на время, которое удобно вам обоим. Тем самым вы покажете, что вы с ним в равном положении, и просто сейчас понимаете его потребность и идете ему навстречу. Могу сказать с уверенностью, что в следующий раз этот человек внимательно отнесется к вам и вашему предложению. Это не значит, что он его с радостью примет. Он все равно будет его рассматривать, но отнесется к вам более лояльно, потому как вы отнеслись к нему также лояльно. Все просто. Здесь работает принцип, который оставил нам Никола Макиавелли. Люди больше любят делать добро, нежели когда им делают добро. Но бывают случаи, когда фраза «у вас есть ровно 5 минут, говорите свое предложение и уходите» — это прием, который переговорщик использует специально и целенаправленно. Для чего? Многие школы переговоров, распространенные в 90-е годы, учили ломать структуру переговоров оппонента. Причем именно таким способом. Многие сейчас применяют это как управленческий ход, и он работает. Когда такую фразу слушает переговорщик, у него в голове сразу включается таймер. На самом деле, когда говорится такая фраза, то это не больше, чем фраза. За свою карьеру я всего лишь один раз видел, как действительно сказали «у вас есть ровно 5 минут, говорите свое предложение и уходите», и поставили часы на стол. Это был мощнейший ход, нацеленный не только на то, чтобы показать нехватку времени и заставить оппонента уложиться в эти 5 минут, сколько на то, чтобы запустить в голове оппонента этот самый таймер. Когда вам попадется такой жесткий переговорщик, используйте технику Марка Аврелия. Скажите себе «делай, что должен, и будь, что будет». Ни в коем случае не впадайте в объяснения, мол, вам хватит 2 минут, не заверяйте, что вы будете весьма кратким. В такой ситуации у вас действительно есть 20 секунд, чтобы заинтересовать собеседника, и их надо использовать именно на это. А заинтересовать вы можете лишь одним – своей уверенностью, которая равняется понятию «нацеленность на достижение результата». Вот если человек увидит перед собой уверенного, нацеленного на результат оппонента, он его все равно станет слушать. Если же перед ним будет человек, который запинается, через каждое слово обращается к своему внутреннему будильнику, чтобы уложиться в отмеренный промежуток времени, вот с таким человеком он не будет иметь дело. Либо получит максимально выгодные для себя условия. Я это к тому пишу, что есть еще один прием. Честность – лучшее оружие вора. Честность и непосредственность. А еще отсутствие страха потерять клиента. Итак, с ситуацией «включить время» мы разобрались. Другая ситуация, в которой эффективно применить технику Марк Аврелий, состоит в том, что во время переговоров начинаются нападки на вашу личность, на ваших близких и на вашу компанию. Когда вам говорят такие фразы, как «Я слышал, что ваша компания банкрот», «Я слышал, что вы не способны отвечать за ваши слова», «Покупали мы китайский товар, все это барахло». Как реагировать на подобные фразы? Прежде всего, когда идут такие нападки, ни в коем случае нельзя уточнять, кто сказал такое вашему собеседнику. Во-первых, повторяя негативный посыл, вы тем самым укрепляете уверенность человека, что с вами действительно не надо иметь дело. Во времена КПСС некий Николай Степанович, партийный чиновник, пошел с женой в театр, где у жены украли шубу. Был большой скандал, шубу искали и не нашли. Через полгода двое высоких партийных чиновников обсуждают, кого бы назначить на высокий пост. И один из них говорит: «Давай назначим Николая Степановича». А второй: «Нет, его нельзя. Что-то там было с ним связано. То ли он шубу украл, то ли у него украли». Во-вторых, установка, которая некогда сложилась в голове у оппонента, с каждым вашим словом будет подтверждаться и крепнуть. Установки, которые формируются в головах людей, имеют очень большой вес и значимость. Как только вы столкнулись с установкой в голове у человека, вам ее надо изменить. Схема снятия установки следующая. Отрицание плюс позитивный посыл. «Я слышал, что ваша компания банкрот. Напротив, наша компания, название компании, устойчиво чувствует себя на рынке. Судите сами, мы сотрудничаем с такими компаниями, как...» Обязательно следует перечислить названия компаний, имеющих твердую репутацию. У человека в голове уже есть светлый образ компаний А, Б и С, у которых все хорошо. Стало быть, и у вас, раз они сотрудничают с вами, также все в порядке. У вас твердое положение на рынке. А после этой фразы нужно поставить интонационную запятую и перейти к запланированной теме обсуждения. Схема. Отрицание. Позитивный посыл. Звучит ваша причастность к компании. Переход к текущему обсуждению вопросов. Техника Марк Аврелий. В случаях неконструктивных выпадов, опирающихся на слухи, мнение, сарафанное радио, следует использовать отрицание напротив. В других случаях выпадов следует ответить одной емкой и заранее заготовленной фразой. В этой фразе необходимо сосредоточить основную мысль вашего послания. Только не повторять упрек. Повторяя упрек, мы тем самым подтверждаем его в головах собеседников. «Что за ерунду вы несете?» — нападает ваш оппонент. «Жаль, что вы прослушали основную мысль», — отвечаете вы. «Повторяю. Фирма АБЦ производит высококачественное оборудование, которое сэкономит ваши средства». Одна моя слушательница после консультации поделилась своей историей. «Я юрист в крупном холдинге, работаю 10 лет и знаю свою профессию. И вот на совещании у шефа докладываю о том, что сделка, которую предлагает его заместитель, чревата последствиями. Заместитель, естественно, меня оборвал фразой: «Что за ересь? Ты хоть знаешь законодательство?» «Мне очень жаль, что вы упустили главную мысль моего доклада. Именно в ней я показала, что, проведя эту сделку в том виде, как ее предлагают наши контрагенты, мы имеем 100% риск потери лицензии». «Потому что нарушаются», — перечислила статьи. Девушка блестяще вышла из сложившейся непростой ситуации. Если бы она стала отстаивать свою компетентность, доказывать знания законов, неминуемо получила бы ответ: «Ой, да не учи нас, как работать. Знаем мы вас, юристов. Все усложняете». Идя на переговоры с каким-то предложением, Вам необходимо уметь концентрировать всю суть и выгоду в одной синтаксической конструкции, емкой фразе. Она должна содержать, кто вы, какое отношение имеете к компании, как ваше предложение может быть полезно тем людям, к которым вы пришли. И не забывайте не раз уже встречавшиеся вам на этих страницах правила. Фразу сказали и не смотрим дальше оппоненту в глаза. Обязательно переводим взгляд. Не надо бросать ему вызов. Я ответил, теперь твоя очередь. А теперь посмотрим на ситуацию, в которой наш жесткий оппонент никак не реагирует на ваши предложения, на ваши действия. Техника Марка Аврелия включает в себя еще один интересный прием. Он представляет собой повтор с вариацией основной мысли. Вы не слышите меня, вы не слышите мои вопросы. Я готов выслушать. Вы не хотите слушать, и вы не понимаете. Я готов выслушать еще раз все ваши вопросы. Хорошо, я вам задаю вопрос. Я слушаю и вам с удовольствием отвечу. Многократное повторение. Как правило, на третий раз человек говорит истину. Он хочет задать такой вопрос, на который нужно ответить. Известная тренер-психолог Елена Сидоренко приводит в своей книге эту технику как метод английского сержанта. Английский сержант первый раз произносит команду, чтобы привлечь внимание солдат, затем повторяет, чтобы солдаты его услышали, и произносит в третий раз, чтобы самому понять, в чем заключается команда. Очень часто в переговорах люди перестают слушать, и тогда важно вернуть их внимание путем троекратного, а то и большего, повторения одной и той же мысли в различных вариациях. Еще один тип ситуации, когда уместно применять технику Марка Аврелия. Когда оппонент занимает крайне деструктивную позицию. Сыплет обвинениями, не дает слова сказать, не слушает. Каждое ваше слово служит поводом для все новых, более изощренных упреков. В подобных ситуациях следует прекратить нападки. Но обязательно нужно быть готовым встать и закончить переговоры. Вы находитесь перед выбором. Или вы тренажер оппонента для отработки жестких техник, или же вы серьезный специалист, который не даст себя и свое дело в обиду. Выбор есть всегда. Характерным примером того, как успешно прервать варвара, может послужить описанная Арманом де Калинкуром, сподвижником Наполеона, реакция российского императора Александра I на вспышку агрессии со стороны Бонапарта во время их встречи в Эрфурте. Оба императора имели привычку беседовать между собой, прогуливаясь по залу, обсуждая важные международные дела. Однажды, не будучи в состоянии добиться от Александра удовлетворяющего его ответа, Наполеон попытался вспылить и, бросив шляпу на пол, стал топтать ее ногами. Александр остановился, пристально посмотрел на него, улыбаясь, и как только заметил, что Наполеон немного успокоился, сказал: «Вы вспыльчивы, а я упрям. Со мной ничего нельзя поделать при помощи гнева. Будем говорить и рассуждать, или я ухожу». Наполеон вынужден был уступить. После этого беседа продолжилась в спокойном тоне. Извлечем уроки. Варварскому влиянию обязательно нужно противостоять, иначе есть риск потерять лицо. Противостоять же следует корректно и цивилизованно, не опускаясь до аналогичных методов. Если мы хотим прервать нападки, существует два способа – жесткий и мягкий. Жесткое прервание. Ваши утверждения неконструктивны, вы настроены против нашего решения, ваше поведение, очевидно, направлено на срыв переговоров. Прошу вас оставаться в рамках темы обсуждения, в противном случае я прекращаю переговоры. Мягкое прерывание. К сожалению, мы увлеклись взаимными упреками. Так нам будет сложно достичь целей. Предлагаю вернуться к основной теме переговоров. Правило применения. Прямо и четко сказать собеседнику, что то, что он говорит, и то, как себя ведет, вас не устраивает. Говорить во множественном числе. Обязательно сменить позу, откинуться назад на спинку стула, сделать глубокий вдох. Часто бывает эффективно встать и сделать несколько неторопливых шагов. Но самое главное, движения должны быть плавными и уверенными. Никаких рывков и выпадов. Основные правила применения. Делай, что должен, и будь, что будет. Не реагировать на эмоциональный посыл, а делать только то дело, ради которого вы находитесь на переговорах. Не оправдываться, не повторять отрицательные посылы. Только позитивный образ. Не выяснять, кто сказал, кому сказал. Такие вопросы подтверждают ложную установку. Сосредоточить основную мысль своего послания в одной емкой фразе. Использовать отрицание напротив, плавно двигаться и прекращать нападки по формуле жесткого или мягкого прерывания. Мягко и ненавязчиво повторять свою мысль. Не все понимают или готовы понять с первого раза. Продолжим наше занятие по применению техник ведения переговоров с жестким оппонентом. На этот раз задание относится к технике Марк Аврелий. Параграф 5. Как уклониться от грубости? Включив канал Discovery и понаблюдав, как охотится лев, тигр, мы можем увидеть, что хищник-охотник сосредоточен на действиях своей жертвы. Он внимательно наблюдает за ее действиями, постоянно анализирует и отслеживает каждый поступок своей будущей добычи. Куда, в какую сторону она пойдет, как она прыгнет, как она будет себя вести. Он предсказывает ее поведение. Это отличает охотника от жертвы. Потенциальная жертва не думает об охотнике, она думает только о себе. Только на инстинктах самосохранения она выбирает, как лучше повести себя, чтобы выжить. Вот вам, как говорят в Одессе, две большие разницы. Охотник думает о жертве, жертва думает только о себе. Это очень важный принцип в переговорах. И именно он лежит в основе техники «охотник». Дело в том, что в переговорах легко выделить две роли – охотник и жертва. Так вот, когда мы охотимся на переговорах, нам не надо мониторить свои эмоции, нам не надо думать, разозлимся мы или нет. Нам только надо смотреть на своего оппонента и на шаг вперед предугадывать его действия. Не реагировать на эмоциональный посыл, а отзываться на ту суть, которую человек хочет донести. Очень часто, умышленно или нет, человек прячет под негативными высказываниями в наш адрес тот смысл, который он на самом деле хочет до нас донести. Неужели сложно понять, что то, что вы говорите, полная ерунда? Вот прозвучала такая фраза от оппонента на ваших переговорах. И о чем вы подумали? Какая первая мысль пришла в голову? Скорее всего, нечто вроде «я что-то сказал, что разозлило его». «Мои рассказы и мое предложение вывели его из себя» и тому подобное. Если «да», что-то подобное замелькало в вашем мозгу, то вы стали думать о себе, соответственно, превращаетесь в жертву. В живой природе у животных есть несколько состояний. Напасть, убежать, притвориться мертвым или мирно пастись на лужайке и, трезво оценивая ситуацию, реагировать на происходящее. А что на самом деле хочет сказать оппонент? Неужели сложно понять, что то, что вы говорите, полная ерунда? Попробуйте изложить смысл им сказанного другими словами. Например, «я не совсем понимаю то, что говорит мой собеседник». Вот его истинный посыл. На него и надо реагировать. А правильно ли я вас понял, мои доводы не совсем вас устраивают? Да. Окей. Давайте детально посмотрим на каждый. Формула ответа на высказывание следующая. Распознать истинный посыл. Задать вопрос, уточняющий истинный посыл. После утвердительного ответа перевести беседу в детальное обсуждение. В случае отрицательного ответа уточнить, в чем реальный смысл сказанного. Давайте рассмотрим варианты применения этой формулы. Вариант первый. Как мне надоело топтаться на месте. Правильно ли я услышал вас, что вы хотите продвинуться дальше в переговорах? Да. Окей, давайте тогда обсудим главное. Вариант второй. Как мне надоело топтаться на месте. Правильно ли я услышал вас, что вы хотите продвинуться дальше в переговорах? Нет. Тогда не могли бы вы пояснить, что на самом деле вас тревожит? «Мне не нравится то, что вы не хотите услышать мои доводы. Прошу прощения, я готов вас выслушать». Применять эту технику, если вам понятен истинный посыл оппонента. Здесь хочу извиниться перед читателем, однако вынужден несколько нарушить тот порядок выдачи знаний по применению техник ведения переговоров с жестким оппонентом, который уже сложился в этой главе. В предыдущих параграфах я формулировал знания, когда рассказ о каждой из техник подходил к концу. Здесь же хотелось бы не упустить момент и задание номер 23 предложить сразу вслед за разбором вышеописанных вариантов. Когда мы готовы понять на самом деле, что беспокоит человека, мы становимся не просто охотником, мы становимся мудрецом. Мы не заводимся даже от самого негативного посыла, а реагируем только на суть, тем самым переводя переговоры в рациональное звено. Однажды мне довелось выступать перед достаточно большой аудиторией. В зале было порядка 200 человек, представителей разных компаний. Прошло уже достаточно времени с начала выступления, и у меня с аудиторией наладился хороший контакт, появился общий язык, смысловые фразы, в общем, полное взаимопонимание. Заходит в аудиторию мужчина средних лет, очень представительный, и я чувствую, что ему некомфортно. Он не понимает термины, он выпал из контекста. Я вижу, что вот сейчас он скажет что-то нехорошее, и действительно он встает, резко выкидывает руку вперед и выкрикивает. Бред! Ситуация нарочно не придумаешь. Но хорошо, что я был готов к этому, я охотился, и мне был важен смысл, а не эмоции. Правильно ли я понял, что смысл моей речи вам непонятен? Да. Тогда вы подойдите ко мне во время перерыва, и я вам все поясню. Зал взорвался аплодисментами. Очень важно словить состояние охотника. Тогда вы научитесь понимать послание человека, а не реагировать на оболочку, за которую он спрятался. Напоминаю, что основная задача в применении техник противостояния манипуляции или варварства – это по возможности перевести беседу в рациональное звено и перейти к конструктивному обсуждению того вопроса, по которому мы собрались. Если же нападки продолжаются, и мы хотим прервать беседу, то ее надо прекратить так, чтобы выйти из переговоров с высоко поднятой головой. Сегодня много переговоров проводятся посредством электронной почты. Применяя технику «охотник», можно избежать фатальных ошибок, которые возникают, если реагировать на эмоциональное сообщение. Ниже приведена email-переписка. Предлагаю вам расшифровать ее, разобрать ошибки и подумать, как можно было бы поступить поставщику, да и закупщику в такой ситуации. Правильных ответов в конце книги на это упражнение вы не найдете. Свои варианты вы можете прислать мне на адрес igorsobaka.ryzov.ru, и я обязательно отвечу и прокомментирую их. Итак, в технике «Охотник» очень важно установить, разгадать истинный посыл, скрытый за, может быть, чересчур жесткой фразой оппонента. Не менее, однако, важно прояснить настоящую суть манипулятора. Более того, когда непонятно, что стоит за негативными высказываниями, когда затруднительно или даже невозможно распознать истинный посыл, то выявление настоящей цели оппонента может привести решающий эффект. Как это сделать? Задать вопрос. Этот прием в теории даже имеет свое название. Вопрос о целях манипулятора. И нужно знать, что этот вопрос задается не просто так, в лоб, а таким образом, чтобы был понятен смысл, для чего и ради чего вы это спрашиваете. Именно формула «для чего» проясняет истинные цели манипулятора. Для нас это очень важно. Либо человек при этом раскроется, либо он выйдет из контакта. Оба варианта для вас хороши. Если оппонент склонен к конструктивным переговорам, то мы его выведем из эмоциональной плоскости в рациональную и продолжим переговоры. Если же настроение оппонента деструктивно, то он просто выйдет из контакта, что тоже хорошо. По крайней мере, сэкономит бюджет наших переговоров. Чего хочет человек, говоря, что за ересь вы несете? Какую мысль он нам хочет внедрить на самом деле? Мы-то знаем точно, что наши слова ничего общего с ересью не имеют, что мы выражаемся ясно, наши аргументы весомы и так далее. Да и оппонент вроде бы человек не глупый, на мякине его не проведешь. Что же он вкладывает в эту фразу, в значение самого слова «ересь»? Понятно, что не случайно брякнул, что преследует какую-то цель. Вот очень важно в такой момент и задать этот самый вопрос о целях. Можно, конечно, спросить что-нибудь вроде «А вы всегда ведете переговоры в столь агрессивной манере?» Однако такой вопрос станет жесткостью в ответ на жесткость, поддержит курс на эмоциональный режим, взятый оппонентом. Да и в сущности будет означать, что мы уже разобрались с целью оппонента и даже приняли соответствующее решение. Значительно эффективнее будет вопрос, направленный на выяснение цели, причем в форме, оставляющей простор для возвращения в рациональный режим. Например, что дало вам повод так говорить? Или какие мои действия дали вам повод сделать такой вывод? Научный сотрудник Федерального института медитации Сергей Харитонов в своей статье «Модель динамики активности живых систем» описал модель, по которой практически всегда протекают переговоры. Безопасность, цели, партнерство. По моим наблюдениям, достаточно часто переговоры застревают на этапе безопасности. Оппоненты не двигаются дальше, если не удостоверятся, что то, чего хочет переговорщик с другой стороны, будет для них вполне безопасным. Например, продавец пытается убедить закупщика поменять поставщика, а закупщик постоянно прячется за отговорками. Важно понять, что для закупщика продавец представляет опасность. С ним наступят перемены, его продукция, может быть, не будет продаваться, а что тогда скажет руководство? Крайне важно проходить этот этап. Этому как раз и способствует умение переводить переговоры в рациональный режим. Будучи охотником, думая о своем оппоненте, вы лучше понимаете, чего на самом деле хочет ваш оппонент. За его негативными высказываниями, как правило, скрывается либо некая цель, желание что-то получить от вас, либо тревога. Задача хорошего переговорщика – распознать и действовать по обстоятельствам, перейти к целям. Либо выйти из контакта, если партнерство невозможно в данный момент. Следует выяснить именно мотивы человека, что на самом деле он хочет, а не почему он так говорит. Важно не путать по смыслу два вопроса – почему и для чего. Задавая вопрос об истинных мотивах, форму вопроса можно выбирать любую, а суть вопроса – для чего. Разберем несколько примеров. Диалог между двумя коллегами. Один обращается к другому и говорит: «Вечно у тебя бардак на столе, когда ты научишься убираться?» Другой отвечает: «Что на самом деле ты хочешь спросить?» Или «А о чем на самом деле хочешь поговорить?» Если нападающий настроен на диалог, то он, конечно, избежит ответа на этот вопрос, но и нападать перестанет. Заметьте, не стоит дальше атаковать его вопросами типа «нет, ты скажи» и тому подобное. Это обострит отношения. Мы достигли своей цели и прекратили атаку. Если же он продолжает атаковать фразами «ну, у тебя бардак, и меня это раздражает», то стоит задать ему еще один вопрос – «Почему ты решил, что можешь мне делать такие извительные замечания?» Смысл вопроса – «Для чего ты мне это говоришь? С какой целью?» В случае еще одной атаки повторить спокойно и отчетливо этот же вопрос. Главное – не увлечься. Если оппонент прекратил атаку, прекратите и вы. Однажды я участвовал в переговорах. С нашей стороны было 2 участника, с противоположной – 4. Переговоры с противоположной стороны вел в основном заместитель генерального директора. С нашей стороны – юрист. Обсуждение касалось пунктов договора, и юрист пояснял, что в случае, если не внести поправки, неизбежны трудности для обеих сторон. Однако внесение поправок требовало времени. И вот заместитель генерального директора второй стороны перебил юриста восклицанием: «Что за хрень ты несешь? Ты что, умышленно срываешь нашу сделку, сопляк?» Согласитесь, после такого вести переговоры очень сложно, И, конечно же, вскипел и мой спутник, но я смог его резко остановить и принял удар на себя. Я четко понял, что мы застряли на этапе безопасности и никак не можем его пройти. Вторая сторона в словах юриста, пусть даже рациональных, видела только угрозу срыва сделки. Я выдержал паузу, это крайне важно, и произнес: «Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря «хрень»?» «Неужели непонятно? Мы с вами вкладываем в это слово разные понятия». Пауза в 10 секунд. И нападающий на мой вопрос ответил: «Вы знаете, я считаю, что затягивание приведет к срыву сделки». «Окей, скажите, пожалуйста, если эти изменения не займут много времени и не повлияют на сроки заключения сделки, вы готовы их рассмотреть?» «Думаю, да». Обращаюсь к юристу. «Андрей, в какие сроки ты сможешь подготовить поправки?» «В течение часа». «Окей, тогда ты готовь, а мы обсудим другие пункты коммерческого содержания». Обращаюсь к оппонентам. «Вы согласны?» «Да». Сделка состоялась.